Глава 4. Ну, хватит говорить о прошлом. Авария – точка невозврата. Прошло уже 4 месяца. Сегодня 14 февраля. Как я и пообещала врачу скорой помощи, той самой женщине в синем костюме, я не вернулась туда, откуда она меня забрала. За это время я честно старалась переосмыслить свою жизнь и повзрослеть, но каждый вечер я брызгаю на свою подушку мужской эйфории от Кельвин Кляйн. Ложусь, закрываю глаза и вдыхаю запах Диминого призрака. Обещаю себе прекратить это. Завтра. Я поступила в институт. Теперь я учусь на переводчика. Не хожу на вечеринки и больше ни разу не была в филиале ада. Я дошла до точки невозврата и действительно больше не вернулась. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я чувствую тот удар. Прости меня, Дима. Есть такой психологический прием. Когда ты не можешь поговорить с человеком лично, ты можешь написать ему письмо. Письмо можно не отправлять. Я пишу письмо. Привет. Я скучаю. Я скучаю. Я скучаю. Уже целых 4 месяца я хорошая девочка. За это время я не была ни на одной вечеринке, не видела ни одной заблудшей души. Наверное, ты знаешь, ты был последний. Марина пригласила меня на вечеринку сегодня. Не в наш ужасный, страшный клуб, отбирающий у людей будущее, а в тот, где пьют шампанское и танцуют. Друзья Марины сегодня там выступают. Я думаю, мне пора жить дальше. Прости меня. Я скучаю. Я скучаю. Я скучаю. Я люблю тебя. Вечером мы с моей подругой Мариной встречаемся у Людовика на Думской улице. Дресс-код. Одетая просто потрясающе. На мне темно-серое длинное пальто, прямо до земли, с декоративной имитацией бельевого пояска на талии. Пальто расстегнуто, и из-под него виднеется сложный корсет-боди с множеством швов. Еще на мне свободные брюки, больше похожие на прикрепленные к поясу куски ткани, красиво струящиеся по моим ногам и немного оголяя бедра. Призрак Димы стоит рядом со мной в голубых джинсах и белой толстовке. Настоящий Дима никогда бы не оделся в таких тонах, но это мой призрак, и я могу одевать его, как хочу. В моменты отчаяния я наряжаю его в розовое платье, и мне становится смешно. Мама научила меня такому приему, когда я очень боялась учителя в школе. Она сказала: «Представь ее в костюме клоуна или в одних трусах. Это ужасное зрелище. У меня очень богатая фантазия». Фейс-контроль. Мы красивые, молодые и трезвые. Этого достаточно, чтобы нас пропустили в любой ночной клуб, даже в тот, в котором мы не можем позволить себе и пары коктейлей. Мы красивые, молодые, а это гарантия того, что большинство мужчин в этом клубе захочет сделать так, чтобы мы перестали быть трезвыми. Это закон джунглей. Мы идем в основной зал, где сегодня выступают друзья Марины. Рэп-группа из 3 молодых парней. Призрак Димы закатывает глаза. Один из выступающих на сцене друзей Марины, тот, что посередине, красивый, молодой и какой-то светлый. В его глазах нет тьмы, которая была в глазах Димы. Я смотрю на этого парня, смотрю на девочек, которые смотрят на него. Все смотрят на него. Я толкаю Марину локтем в бок и спрашиваю: «Кто это?» Она игриво отвечает: «Это Саша. Кстати, он свободен». «Прости меня, Дима». Саша одет в огромную белую футболку, такие же огромные джинсовые шорты ниже колена и белые кеды. На его шее блестит толстая серебряная цепь. Он держит микрофон правой рукой, и костяшки его рук не разбиты. Саша произносит со сцены: «Одиночество как никогда необходимо». «И я ненавижу свое одиночество», — Саша поет. «Чувство, будто на краю мира стою. Я стояла на краю мира. Я стояла на краю жизни. Я была на краю своей жизни. И я ненавижу все это». После выступления они подходят к нам, и Марина представляет нас друг другу. «Ребята, это моя подруга Лиза». Марина указывает на меня движением руки. «Лиза, это Саша, Максим и Андрей. Очень приятно». Диджей включает кавер-версию песни «Crazy Town». «Я благодарю тебя, неизвестный мне диджей, за то, что ты выбрал другую песню. За то, что ты не уничтожил меня прямо на танцполе в центре Санкт-Петербурга, не размазал остатки моей психики по этому затоптанному паркету». Шифти Шеллок и Эпик Мазу озвучивают совершенно другую драму, разворачивающуюся в моей голове. «Скажи, это была галлюцинация? Из-за чего мне стало так одиноко? Не могу выкинуть тебя из головы. Не могу выкинуть тебя из головы. Не могу выкинуть тебя из головы. «Я хочу уйти отсюда», — говорю Марине на ухо. Чувствую, как горят мои щеки, обмахиваю себя рукой. Сейчас задохнусь. Я не хочу это слышать. Не хочу это слышать. Не хочу это слышать. «Хотите? Прокатимся!» Кто-то из парней приглашает нас с Мариной. Я не поняла, кто конкретно это предложил. Мне все равно. У клуба стоит темно-синий старый ягуар. Тех годов, когда значок был реально объемным ягуаром в металлическом исполнении, установленном на капоте. Мы садимся в машину и едем, едем, едем. Я концентрируюсь на фонарях на набережной, пытаясь поймать момент, когда они на скорости сольются в единую стену. Но они не сливаются. Этот хороший парень ездит по правилам. Мы останавливаемся у чайного дома где-то в районе канала Грибоедова. Я никогда не слежу за дорогой. Если меня похитить, то можно даже не надевать пакет на голову. Все равно не запомню дорогу. Дима так шутил. Сегодня 14 февраля. Я уверена, что будь мы с ним сегодня вместе, мы бы ни разу не упомянули этот праздник. Он не дарил бы мне цветы. Каждый день был днем нашей любви. Нам не нужно было на это официальное разрешение маркетологов и продавщиц полудохлых цветов. В чайном доме нет привычных столиков и стульев, как в ресторанах. Здесь кабинки с пуфами, на которые забираешься с ногами. Можно закрыться шторкой. Очень по-домашнему. Мы уселись в одну из таких кабинок. К нам сразу же подошел чайный бариста. Оказывается, они существуют. «Какой вкус чая вы предпочитаете?» Он задает этот вопрос и заглядывает в глаза каждому по очереди, в ожидании ответа. Саша говорит: «Мне как обычно». Я говорю: «А у вас есть мохито?» Все смеются, будто я пошутила. Саша спрашивает меня: «Ты когда-нибудь пила пуэр? Знаешь что-то об этом?» «Знаю. Чем вонючее пуэр, тем он дороже. Запах конского навоза – маркер дорогого пуэра. Это, пожалуй, все, что я знаю о пуэре». Чайный бариста смотрит на меня, как на богохульника в церкви. Призрак Димы хохочет над моей шуткой. «Так что насчет мохито?» – невозмутимо продолжаю я. Саша терпеливо улыбается и просит принести мне дегустационный набор из 12 маленьких чашечек на деревянной доске. В каждой чашечке отдельный вид пуэра. Здесь не понимают по-испански? Я же просила мохито! Саша старательно выставляет передо мной зловонные стопки с чаем. Они все пахнут говном. Микробная ферментация, она и в чайном доме микробная ферментация. «Да ты попробуй! Это вставляет лучше наркотика», — гордо говорит Саша, будто приход от наркотиков — это блажь, а не танцы с дьяволом с запахом крови и блевотины. Он залез на мою территорию. Думаю, в наркотиках он разбирается не больше, чем я в пуэре. «Лучше какого конкретно наркотика?» — спрашиваю я. «Я знаю, что чай усиливает действие спидов». «Лучше любого. Попробуй». Саша сует мне вонючую чашку настойчивой Димы, рекомендующего апельсиновый сок. То, что я нашла сходство Саши с Димой в тот вечер, сыграло решающую роль в дальнейшем развитии событий. Я не попалась в ловушку. И я сама лично сунула свою ногу в этот капкан. Возможно, читая прошлый абзац, вы немножко пожалели меня, что наш с Димой День Святого Валентина ничем не отличался бы от других дней. Он не подарил бы мне цветов, не повел бы в ресторан, не подарил бы розового мягкого мишку. Что ж, сейчас я сижу в ресторане, и меня заставляют пить говно из чашки. Вы довольны? «Елизавета», — говорит прокурор, — «здесь рассматривается уголовное дело с максимальным сроком наказания 15 лет лишения свободы. Вы правда считаете, что сейчас подходящее время для шуток?»